Имя его увековечено. Одно из лучших театральных зданий Петербурга, бывший Суворинский театр, бывший театр Горького, носит теперь это имя. Прекрасная труппа, играющая в этом здании, и на своих афишах, и на своих художественных знаменах несет его имя. Самым молодым из его учеников под 40, а старшим, многие из которых уже ушли из жизни, было бы за 60, потому что он рано стал театральным учителем. Среди учеников немало заметных и выдающихся режиссеров. Вспоминая мэтра, все они говорят, что он учил, не подавляя, давая простор развитию индивидуальности, поэтому ученики часто не похожи на учителя. Далеко не для всех из них определяющими в творчестве стали принципы, которые исповедовал сам учитель. Если позволить себе риск жестких формулировок, то я выделил бы 3 таких основных принципа во всех его работах. Первый — уважение к автору. Режиссура есть воплощение пьесы, а не первоначальный акт творения. Второй принцип — любовь к актеру. Актер тоже художник, только через него могут быть выражены идея и музыка речи спектакля. Третий принцип — логика. Интуиция должна прояснять мысль, а не затуманивать ее. Театр способен выражать сложное, но особенно ценно, когда сложное выражается через простое. Другие люди, в том числе и некоторые из его учеников, исходят из других принципов, иногда прямо противоположных, и добиваются больших успехов и признания. Здесь нет преступления и нет отступничества. Его путь к театральной истине не единственный. Но он, если можно так выразиться, более человечный. Ни космос, ни виртуальная реальность и ни масс-культурная доходчивость интересовали его. Цельный человек в его неоднозначности, противоречивости был центром и смыслом его театра. Потому его искусство может быть названо слегка устаревшими, но все-таки прекрасными словами — гуманистическое, реалистическое, классическое. Я не работал в театре его имени, но 20 лет проработал под его руководством в театре Горького. Я играл в 40 спектаклях его театра. Я не был его учеником, я был его актером и впитал его школу через практику 20 лет общения и нескольких тысяч представлений на сцене Большого драматического театра. Я бесконечно люблю его. Бесконечно в буквальном смысле слов. Судьба развела нас 4/4 века назад, и уже более 10 лет, как он покинул этот мир. И век другой. И я много лет иду своей дорогой по другому пространству с другими сотрудниками. Но сегодня, как и прежде, он остается первым и главным режиссером моей жизни. Была такая страна Товстоноговия. Глава 1. Да. Каждого стороннего проверяли раз, потом еще раз, а потом брали на испытание. Ни о каком естественном приросте не могло быть речи. У меня, дескать, сын подрос, а я, дескать, замуж вышла, а у меня подруга жизни завелась, так давайте и их в нашу общую страну, да? Ни в коем случае. Речи об этом быть не могло. Наоборот, родственные отношения делали проверки и испытания еще более строгими. А вот убыль населения шла только естественным путем. Уходили из театра только на тот свет. Да и кому бы в голову пришло уходить или бежать из этого оазиса, из этого собрания отборных, из этого райского места, с этого Олимпа? Ну, исключения бывали. Именно исключения из правил. Так ведь о переезде Тани Дорониной в Москву или об уходе Смоктуновского в кино говорили и судачили не только в театральных кулуарах, но и в магазинных очередях, но и в коридорах поездов. Вот как следили за театром, как входили в жизнь театра в те времена. И это, заметьте, без сотен нынешних желтых журнальчиков с их светской хроникой и копанием в сплетнях об актерах. Скажу еще, строжайший отбор, штучность касалась в БДТ не только актеров. Товстоногов тщательно, пристально, вглядываясь, подбирал техников, помощников, администраторов, руководителей служб театра. Театр ведь и впрямь похож на государство. Есть король, император, царь. Есть при императоре двор, ближние бояре, обычно входящие в худсовет. Есть премьер, директор театра, в те времена Нарицын, и министры. Промышленность в виде производственных мастерских и вся постановочная часть. Долго шел поиск и завершился счастливо, возглавил ее Володя Куварин, а над ней еще выше главный художник. И тут пробы и ошибки привели к фигуре выдающейся — Эдуард Кочергин. Музыкальная часть с урезанным оркестром, но с колоссальными требованиями со стороны императора. И тут обретен был человек, на мой взгляд, конгениальный самому царю — Семен Розенцвейг. А дальше? Дальше перечень великих радиоцех, важная часть современного театра Юра Изотов, светоцех, сами понимаете, Евсей Кутиков, администрация, публику надо и привлечь, и ажиотаж создать, и излишеству не допустить в ажиотаже, знать, кого принимать, кого допускать, кого приглашать, а перед кем и дверь закрыть. Борис Левит. А костюмерный цех? В результате Таня Руданова. Гримерный? Екатерина Максимова и Лена Полякова. Есть и обслуга, но это обслуга императорская, каждый тоже сам по себе фигура. Мажордом, заведующий труппой Валериан Михайлов, а позже Ольга Марлатова. Цех реквизиторский, заведующий Лида Курринен. А еще финансисты, билетеры, кассиры, охрана, инженеры, ремонтники, одевальщицы, буфетчицы, пожарники. В научно-популярной книге о театре список можно бы продолжить. Но в нашем с вами разговоре я хотел только, чтобы вы представили, как с приходом Товстоногова в БДТ начали отбираться, воспитываться, приглашаться наилучшие умельцы во всех подразделениях театра. Тот, кто у Товстоногова занимал второе, третье положение, в другом театре мог рассчитывать стать самым главным. Служба в империи Товстоногова была гарантией качества. Ну, перейдем к верхам. Была Дина Морисовна Шварц, заведующая литературной частью и доверенное лицо царя по всем вопросам. По аналогии с государством, Дина была государственным секретарем, то есть министром внешних сношений. Была каста священников, режиссеры, в разное время Игорь Владимиров, Роза Сирота, Марк Рехельс, Рубен Агамерзян, Зиновий Карагоцкий, Юрий Аксенов, Давид Либуркин, Борис Сапегин. Имена некоторых из них прогремели потом большой славой, они сами возглавили знаменитые театры. Но тогда в БДТ эти священнослужители творили свои мессы, всегда помня, что царь в этом государстве одновременно и глава церкви. Их делом было поддержание духа. Творил дух только он, главный. И, наконец, было общество, социум, свободные граждане империи, труппа, актеры. По единодушному мнению знатоков, это была одна из лучших, если не лучшая, труппа Европы. Театр жесток. В нем нет равенства. В труппе были патриции, но был и плебс. Простые люди для исполнения простых функций. И не всегда справедливым было это деление. И были драмы жизни, были и трагедии. Но труппа БДТ как единство, как могучий организм, способный решить любую задачу, труппа в целом была великолепна. В труппе состояло от 65 до 90 или даже 100 актеров в разные времена. Активно использовались в репертуаре 30-40. Была конкуренция. Было и то, что называют закулисными интригами, но в гораздо меньшей степени, чем в других театрах. У нас была монархия, и перед решением монарха все были равны. Интересная особенность. В нашем царстве-государстве никогда не было первой леди. При том, что Товстоногов был большой, женолюб, никто не мог сметь предъявлять права хозяйки. Никто, кроме самого, не мог влиять на принятие художественных решений. В плане же представительском роль первой леди скорее могла исполнять сестра императора Нателла, жена одного из лучших актеров труппы Евгения Лебедева. И был еще народ, зрители. Народ настоящий, многочисленный, родной и опасный, умеющий и безмолвствовать, и громко выражать свое мнение, то покорно платящий подати и аплодирующий своим кумирам, то разбегающийся во все стороны, и попробуй его тогда удержи. А раз народ настоящий, то и государство это не шутовское, настоящее. Стоп, скажете вы, уважаемый читатель, про какие-то времена вы нам рассказываете? Что это за империя внутри социалистического государства, которое строго следило, чтобы внутри него ничего такого самостоятельного не образовывалось? А где власти? Где парторганизация, профсоюзы? Где цензура? Было это, а? Было. Конечно, было. Но мы, граждане БДТ, чувствовали себя как бы отгороженными от прямого воздействия грубых сторон советской действительности. Нас отделяла, если не стенка, то, по крайней мере, пленка, образованная авторитетом театра и его руководителя. Через пленку чуть мягче смотрелись очертания пейзажа, чуть тише слышались грозные окрики. Я говорю сейчас о временах оттепели. Потом много изменилось внутри театра и снаружи. Но тогда, в начале 60-х, Гога был полновластным и единоличным хозяином театра. Парторганизация проводила свои закрытые и открытые собрания, обсуждались на них, как положено, последнее решение Политбюро, но никогда и никто не смел вмешиваться в репертуарную политику или в распределение ролей. Я знаю немало театров, где в парткоме, в правкоме концентрировалась оппозиция главному режиссеру. Там оседали амбициозные и чаще всего не слишком одаренные люди. Сила Гоги была в том, что неодаренные театром просто отторгались, а амбиции он умел подавлять. Позднее, когда давление власти усилилось, в высоких партийных инстанциях театр уже могли представлять такие всесоюзные любимцы, как Кирилл Лавров и Владислав Стрижельчик. Депутатом Верховного Совета стала Людмила Макарова. Всей душой они были преданы своему театру и свято верили Товстоногову. И самое главное, прежде всего они были первоклассными актерами. Сам Товстоногов был депутатом одно время, но в партию упрямо отказывался вступать. Беспартийный руководитель Большого театра — это был нонсенс. Это абсолютно противоречило социалистической практике. И однако... Наша грузная и громогласная суфлерша Тамара Ивановна Горская, обожавшая театр и при этом трогательно верившая в советскую власть, вошла однажды в кабинет главного режиссера, встала на колени, протянула руки и пошла на коленях с трагическим криком: «Умоляю вас, любимый Георгий Александрович, вступите в нашу славную коммунистическую партию!» Товстоногов в ужасе отступил к стене, но не сдался, не вступил. Кстати сказать, в то время Гога собирался ликвидировать должность суфлера в театре. Обязательное знание текста на первых же сценических репетициях было его принципом. Но после трагического демарша Горской шеф, видимо, оценив ее преданность и темперамент, суфлера сохранил. Угадал, кстати говоря, будущее. С годами память у первачей стала ослабевать, и подсказка очень пригодилась и на спектаклях, и на репетициях. Итак, мы жили в большой, строгой стране СССР и еще в маленькой, строгой и интересной стране БДТ. Если театральное государство сравнить с реальными маленькими странами, то аналогия будет полной. Название театров утаю, чтобы не начинать с обид. По ходу нашего откровенного разговора невольных обид, думаю, и без того хватит. Так всегда в театре. Невольно да больно. Но знатоки, коллеги и люди с интуицией запросто догадаются, о ком идет речь. Вот варианты. Театры типа государства Андорра живут где-то в отдаленной местности, кажется, в горах. Кто-то туда ездит, кто-то там смотрит, но из моих знакомых никто не бывал. Однако государство существует. Вперед не лезет, а потому никогда критике и поношению не подвергается. Ему даже умиляются, такому театру, бывает, и по головке гладят в дни юбилеев, а он жмурится, мурлычет и гниет помаленьку. Театр — государство типа Монако. Тут все бурлит, жизнь веселая и безостановочная. О князе, о принцах, о фрейлинах ходят разные соблазнительные слухи, тут разные шалости — игры, бурная закулисная жизнь, яркие декорации на сцене, молодые артистки сплошь с длинными ногами, а пляшут загляденье и заглядывают даже настоящие властители из самых настоящих стран. Тут легко ходят довольно большие деньги, а уж шампанское и все то, что при нем, это водопадом. Такое государство знают все и любят все. И не догадываются даже, что это давно уже и не театр вовсе, а злачное место. Театр типа Великого Герцогства Люксембург. Это маленькое государство, ощущающее себя наравне с большими. Языка своего нет. Говорят, был да утерян. Есть свой пророк, но он давно умер. И о чем он пророчествовал, давно забыли, хотя имя его славят при любом удобном и неудобном случае. Требуют к себе уважения и уважают. Деньги дают, театр богатый, в сундуке хранятся традиции, Но сундук давно не проветривали, и традиции в нем превратились в труху. Театр типа государства Лихтенштейн. Полная загадка. Но периодически оттуда являются личности, устанавливающие мировые рекорды то по скоростному спуску, то по стрельбе из арбалета. Актер из такого театра бывает вдруг приглашен на роль в заранее великом фильме давно великого заграничного режиссера. Роль маленькая, но шум большой. Статьи, интервью. Фильм выходит где-то там, на Западе, и опять тишина до следующего шума. Театр типа владения Гибралтар стоит, как скала на большой дороге. Своего ничего, но все на него натыкаются. Потешные театры. Они расцветают вблизи дворов настоящих, больших империй, начинают обычно со скандала, объявляют на весь мир, что их хотят выгнать, лишить помещения. Так мир узнает об их существовании. И далее скандал становится постоянным. Театр строит громадную фигу и разворачивает ее в сторону большого имперского двора. Имперский двор свирепеет, грозит пальцем, потом кулаком, потом орет: «Выгоню к чертовой матери!» Тогда потешный театр кричит на весь мир: «Видите? Мы же когда еще говорили, что нас хотят выгнать? Видите теперь?» Мир ахает. Их надо спасти. Они провидцы. Руки прочь от них. Театр строит вторую фигу, потом третью. Империя грозит двумя кулаками, потом дубиной. Театр выставляет 25 больших фиг. Это начинает нравиться женам и дочкам некоторых больших людей империи. Они ходят смотреть фиги в сопровождении ближайших друзей. Тогда империя берет в руки вместо дубины дирижерскую палочку и начинает дирижировать фигами. Антипатия и симпатия меняются местами с большой скоростью. Образуется постоянно действующая кадриль. Сойтись, разойтись, повернуться спиной и снова в обнимку. Театр типа древних Афин. Есть вкус, искусство превыше всего. Но широкая демократия, большое влияние народного собрания, и театр разваливается на куски, каждый из которых тоже пытается стать театром. Сейчас, я пишу это уже в 21 веке, в театре время прилива. Вода высокая и мутная. Повсюду появляются новые маленькие государства и параллельно новые театры, похожие на них. Масса самозванцев, театры имени великих людей и имени собственных руководителей. Жуть берет и голова кружится. Есть театры типа «Эстония». Никто не понимает их языка, а им плевать, отлично варятся в собственном соку. Есть вечно борющиеся за независимость, но кроме борьбы ничего не предъявляющие, типа Приднепровской республики. Есть агрессивные и опасные, до ужаса смелые, типа... Продолжите сами. БДТ был театром типа государства Ватикан. Огромное влияние вовне и твердая иерархия внутри. Отборные проверенные кадры, размах и качество во всех областях деятельности, возможные отдельные срывы, конфликты, недовольство, даже интриги. Но это сравнительно мелочи, пустяки. Все покрывает, искупляет и поправляет безоговорочный авторитет и святость папы. Нашим папой, признанным и любимым, был Георгий Александрович Товстоногов.